«У тебя есть семья?» – искренне удивился Тайхард. «А что в этом странного?» – хмыкнул Манс несколько обиженно. «Я ведь тоже человек. Прости, мне почему-то казалось, что контрабандисты привязаны лишь к прибыли и дороге. Это не всегда так. Мне повезло иметь жену и детей, их благополучие для меня важнее даже денег». «Понимаю». Тайхард перевел взгляд на Асыми. Та уже мирно спала на мягком мешке, но даже во сне она старалась как можно ближе прижиматься к своему покровителю. По щеке огонька текла струйка слюны, ей явно виделся вкусный кусок прожаренного мяса. К рыбацкой деревне причалили ровно в полдень. Солнце пекло нещадно, словно стараясь спалить всех, кто сегодня решился на путешествие. Остаток дня обещал быть невероятно душным. Зато к вечеру могла начаться гроза. У горизонта показались темные тучи. Лодку последний раз сильно тряхнуло, и она намертво притянулась к берегу тугой веревкой. «Просыпайся, огонек», — обратился Тайхард к Асыми. «Мы приплыли». «А, уже. А я только нашла вкусный торт во сне. Я такой видела, когда была рабыней в городе, но никогда его не ела. Интересно, какой он на вкус? Сладкий, мягкий, сочный», — дразнил Тайхард свою ученицу. «Просто тает во рту». «Эх», — вздохнула Асыми, ее ушки печально повисли. «Не вешай нос. Когда доберемся до Чернобога, то я куплю тебе самый большой торт. Сможешь умять его целиком. Думаю, в столице множество хороших кондитерских лавок». «Правда, правда», — оживилась Асыми, ее сонливость как рукой сняло, хвост завилял, а ушки стали походить на острые зубцы. «Конечно, а теперь идем». Тайхард ступил на берег и помог подняться на него своей дорогой ученице. Там их уже ждал работорговец Манс, а теперь вынужден проститься, — проговорил он весело, держась за внушительный живот. «Еще оплаты ждешь? Больше денег не дам». «Что вы, господин, просто любуюсь на то, как вы ладите с малышкой. Все же хорошо, что я продал ее вам, вон как уже вымахала, а ведь была ростом вам до колена, а теперь почти под бедро. Чудные зверолюди. Кстати, ты знаешь что-нибудь о Тынашай? А, впервые слышу. А проклять их?» Манс немного побледнел и закусил губу. Он явно занервничал. «Простите, господин», — скривился торговец, — «вы ведь про проклятие девочки говорите? Я о нем немного наслышан. Когда я приобрел Асыми в столице, то ее бывшие хозяева были в ужасе. Они все твердили о том, что малышка проклята. Но ты не придал этому значения? Да, мало ли суеверий ходит. К тому же сделка казалась выгодной, мне отдали Асыми почти даром, не мог же я отказаться. Но потом начались странности, мой караван преследовали неудачи. Потому я и был рад отдать ее вам хотя бы за один золотой». Удивительно честное признание. «Ну не могу же я лгать одному из лучших своих клиентов. Но ведь все хорошо закончилось. Я полагаю, раз вы путешествуете вместе, то и проклятие исчезло. Ведь так, так», — соврал Тайхард, чтобы не пугать торговца. «Просто хотел узнать, знаешь ли ты что-то еще об этом. Боюсь, что я рассказал все. А если хотите узнать больше, просто наведайтесь в Чернобог к семье Консте, ранее Асыми жила у них». «Хорошо, бывай». Тайхард подал Мансу руку, тот пожал ее с искренним почтением. На этом их дороги разошлись. Торговец направился в саму деревню, а Тайхард и Асыми двинулись в сторону главного тракта, который должен был привести их к столичным стенам. Тюремный остров считался самым маленьким в изумрудном архипелаге. Для путешествия по нему не требовались даже лошади. Пересечь южную или северную часть можно было всего за сутки, даже если брести не самым быстрым шагом. Однако подконтрольные королевству Алого Камня земли рачительно отличались от вотчины бандитских кланов. Здесь повсюду белели камнем большие и малые дороги, часто встречались ухоженные деревни со множеством жителей, а большинство холмов были изрыты глубокими ходами шахт магических камней. Даже лес казался более благородным. Деревья не жались друг к другу, а росли на приличном расстоянии. От этого вокруг казалось вольготнее и свободнее, дышалось легче. Тайхарту не хотелось это признавать, но королевство было развито в разы лучше, чем кучка нищих деревень в северной части острова. Повсюду сновали повозки с различным грузом, а по обочинам ходили хорошо вооруженные патрули стражников. «У нас дома все серее», — обиженно проговорила Асыми, словно прочитав мысли учителя. «Оно и понятно. Здесь люди живут за счет добычи магических камней и торговли, а на нашу часть острова ссылают лишь преступников и прочих неугодных. Так чего удивляться, что там царит разбой и насилие. Но ведь теперь станет лучше. Да, я постараюсь это устроить, но тогда страх и насилие придет уже в это место. Без войны королевства не захватить. Ой, повелитель, а вы хотите стать местным королем. Для начала, мои планы идут далеко за пределы этого острова. Однажды мы с тобой станем во главе не только этого мира, но и всей короны. Даже демоны будут трепетать, услышав имя Тайхарта и его огонька. О, вырвалось у Асами, ее янтарные глаза округлились. Мы будем править всеми, да, и тогда нигде больше не будет рабов, а люди будут добрее. Ну, протянул Тайхарт. Пусть так, в его планах была лишь великая власть и сила, сопротивляться которой не смогут и боги. Но если Асами захочет править с помощью добра и справедливости, то он заставит миры покориться ее воле, возложив необходимое зло на свои плечи. Дорога привела путников к очередной шахте. Вымощенная камнем тропа оказалась тупиком, стоило поискать другой путь. Лучшим решением было бы спросить дорогу у местных, вот только вокруг не сновали даже птахи. Подозрительно тихо, проговорил Тайхарт. В воздухе что-то свистнуло. Стрела вылетела из-за деревьев, но была разрублена двуручным мечом Тайхарта. На землю упала расщепленная ударом древко, на конце которого сверкал наконечник из белого металла. «Покажись, трус!» — рявкнул Тайхарт. Ответом стал новый залп. Теперь стрел было несколько, они летели с разных сторон, но все целились в Асами. Тайхарт чертыхнулся и попытался поставить защитную пелену, но не успел. Глава 12. Белый орден и торт. Возле входа в шахту разразилось сражение. Из окружающего леса летели стрелы с белыми наконечниками. Казалось, метили только в Асами, будто здесь не было более опасного противника. Тайхарт ругнулся сквозь зубы и поставил защитный барьер из переливающейся черной энергии. Но стрелы пробили его и ринулись к Асами. Малышка только и успела что вскрикнуть и закрыть голову руками. Внутри Тайхарта появился дикий страх, заставивший его броситься вперед, закрыв собой Асами. 9 стрел вонзились в его могучую спину, но 10-я юркнула под рукой. «Ай!» — вскрикнула Асами. Из ее плеча торчала длинная древка, оканчивающаяся белым оперением. На землю упали первые алые капли крови. Тайхарт и сам ощущал сильную боль, но вид крови Асами ввел его в бешенство. Злость начала заливать разум, даруя силы, но постепенно лишая контроля над собственным телом. Семя демоницы ями пустило корни и разрасталось. «Разорву на куски», — прошипел он низким голосом. Тайхарт обратился к магии и крутанул меч над своей головой. Во все стороны разошлись черные волны. Они проходили насквозь землю и деревья, выкашивая все на своем пути. Стволы могучих дубов заскрипели и повалились вниз. Однако это не помогло победить невидимого врага, но теперь ему негде было прятаться. Белая фигура быстро металась между пнями, запуская все новые стрелы. Врагом оказался человек, одетый в светлую накидку. Его лицо закрывала странная маска с рогами. Он был один, но перемещался и стрелял так быстро, что казалось, будто юркие снаряды летят сразу со всех сторон. «Сгори!» — рявкнул Тайхарт, закрывая собой Асами и разрубая стрелы быстрыми взмахами меча. Тайхарт выпустил ауру, собираясь заключить стрелка в поле из тьмы, но это не сработало. Бегущий человек был невосприимчив к магии, любое воздействие проходило насквозь, не задевая мельтешащую белую тень. Тайхарт плотнее сжал зубы и рванул вперед. Если не магия, то меч мог решить проблему. Атакующий только этого и ждал. Когда Асами осталась без охраны, он резко сменил направление и прыгнул к малышке. В ловких руках человека в маске оказался короткий прямой меч. Он взмахнул им. Тайхарт воткнул в землю свой клинок и рявкнул заклинание. Дерн, дорога, свежие пни, опоры входа в шахту. Все вокруг вздыбилось и изменило свое положение. Воздух наполнился треском и воем материи. Человек в белом пошатнулся. Удар его меча прошел мимо цели, но он лишь отступил на шаг и снова замахнулся. Тайхарт не успевал прийти на помощь, времени не было даже на новое заклинание. Облаченный в рогатую маску человек высоко занес свое оружие, но не ударил. Клинок выпал из его пальцев, а сам он пошатнулся и повалился на изуродованную магическим взрывом землю. Асами стояла возле расщепленного дерева. Ее руки и ноги дрожали, тонкие пальчики сжимали рукоять окровавленного меча, которым она только что проткнула убийцу в рогатой маске. Вид трясущейся Асами вернул Тайхарту власть над своим безумием. Он подбежал ближе, осторожно осмотрев ученицу. «Ты в порядке?» — с надеждой спросил он, хотя и сам еле стоял на ногах. В могучей спине Тайхарта торчало 9 стрел, пробивших броню и добравшихся до плоти. Было чудом, что он вообще мог говорить и дышать. «Я его убила», — шепнула Асами, так и не опустив свой короткий, немного изогнутый меч в Акидзасе, который ей подарил учитель. Надеюсь, убедившись, что жизни Асыми ничего не угрожает, Тайхард тяжело поднялся с колен и подошел к поверженному врагу, чья грудь была пробита клинком. Красное пятно расплывалось по белой накидке, однако человек еще дышал. «Говори, кто ты такой?» — рявкнул Тайхард, носком сапога сбрасывая рогатую маску со странного убийцы. Лицо нападавшего было совершенно обычным. «Если встретишь такого человека в толпе, то просто пройдешь мимо. Таких, как он, сотни, тысячи и миллионы в мирах короны. Совершенная обыденность». Так казалось на первый взгляд. Вместе с близостью смерти к человеку в белом пришла и слабость. Его магия начала развеиваться, а вместе с тем слетела и накинутая личина. Под иллюзией обыденности застыло хмурое, перекошенное злостью лицо. Глаза были неестественно белесыми, словно у слепого. «Кто ты такой?» — повторил вопрос Тайхард. «И почему напал на Асыми? Неужели здесь для тебя не было более подходящего противника, чем малолетний ребенок? Опасность?» Человек выплюнул эти слова вместе с кровью. «Ты считаешь опасным себя, дитя тьмы? Что-то последнее время меня часто стали так называть. Ха, ты просто не представляешь, во что ввязался, Тайхард из рода черных воронов. Твое темное существование не несет мирам и толики той опасности, которая заключена в Тынашай. Но Белый Орден устранит угрозу любой ценой. Пусть это не удалось мне, но дело завершат мои братья и сестры». Человек в белом снова закашлялся. А потом его тело вдруг начало распадаться на светлые огоньки. Легкий ветерок колыхнул уцелевшие ветви ближайших кустов, и убийца в маске просто исчез. «Он», — пискнул Асыми, все еще дрожа всем телом. «Нет, не умер», — ответил Тайхард, покачав головой. «Просто переместился в другое место. Черт, нужно было добить его раньше. Но мы узнали, что Белый Орден и правда существует, и что он охотится за тобой. Арха!» Тайхард скривился от боли. Стрелы в спине доставляли множество неудобств, хоть и не грозили самой жизни тысячелетнего воина. Такой мелочью его можно было ослабить, но не убить. «Повелитель, вам плохо». Асыми забыла обо всем другом и подбежала к любимому учителю. В ее янтарных глазах колыхался ужас, губки подрагивали, ушки плотно прижимались к голове, а пышный хвост повис до самой земли. «Ничего страшного», — успокоил Тайхард. «Минуту». Он сел на землю и начал медитировать. Черные волны магии захлестнули тело, невидимые нити из маны проникли в раны, стрелы в спине дрогнули и начали медленно вылезать наружу, а после и вовсе упали на землю. Вот и все, а оставшиеся дырки залечатся зельями и мазями. Тайхард встал с земли, он чувствовал слабость. После буйства в лагере кровопускателя силы не спешили полностью восстанавливаться, а потому бои давались тяжелее, чем обычно. К тому же сказывалось и засевшее в сердце семя демоницы. «Сама-то как?» — спросил Тайхард, посмотрев на Асыми. «Болит, и будто жжет изнутри». Асыми крепилась изо всех своих детских сил. Одинокая стрела торчала в ее плече, но кровь остановилась. Тайхард обломил часть древка с пером, осмотрел рану, а после произнес: «Хаем, прошла почти насквозь. Скажи, какое твое любимое блюдо?» «А?» — не поняла Асыми. «Какую еду ты больше всего любишь? Подумай, это важно». «Ну, я обожаю». «Ай». Воспользовавшись тем, что Асыми отвлеклась, Тайхард быстрым движением протолкнул стрелу вперед до упора, а после резко вытащил ее с другой стороны. Так было проще избавиться от зазубренного наконечника. «Повелитель, ну что такое? Было больно, знаю, зато уже все закончилось. Возьми из рюкзака целебную мазь и нанеси себе на плечо, а потом обработай мою спину. После лечебных процедур пришло время отправиться дальше. Пусть тела и требовали отдыха, но оставаться под открытым небом теперь было опасно. Раз охоту на Тынашай уже открыли, то могут прийти и другие гости. Вот только почему он атаковал именно сейчас?» — задался Тайхард вопросом, неся в руках рогатую маску, оставшуюся после исчезнувшего бойца Белого Ордена. «А?» — переспросила Асыми. Она все еще была растеряна и в смятении. «Говорю, впервые подобный белый металл у наконечника я увидел в деревне несколько недель назад. Тогда стрелок просто сбежал, сделав лишь один выстрел. И нападение теперь — почему между ними такой большой промежуток времени? Может, он испугался вашей силы, повелитель, а потому набрался храбрости только сейчас?» «Лестное предположение», — рассмеялся Тайхард. «Но нет, очень уж он смахивал на фанатика, а такие идут к цели напролом. Да и его тело было невосприимчиво к моей магии, а сами стрелы легко пробили как барьер из тьмы, так и твою огненную пелену». Асыми погрустнела еще сильнее, печально плетясь за учителем. «Повелитель, думаете, они нападут снова, не сомневаюсь. Черт, нужно больше узнать про этот белый орден. Уж очень много странного. Антимагия, странный белый металл, маски, под которыми еще одна иллюзия. И чего они так на тебя взъелись? Казалось, он готов пожертвовать собственной жизнью, лишь бы забрать тебя с собой. Тайхард посмотрел на юную спутницу. Асыми опустила глаза и кусала губы. Ее тоненькая ручка не отпускала рукоять короткого меча, что теперь покоился в ножнах на ее поясе. «Что такое?» — спросил Тайхард. «На тебе лица нет. Рана все еще болит?» «Нет, повелитель», — упавшим голосом ответил Асыми. «Тогда что, уж не переживаешь ли ты, что пришлось пырнуть этого засранца?» «Я нарушила свое обещание. Я сказала, что не буду использовать меч для нападения, но соврала. Мне очень стыдно, повелитель». Тайхард посмотрел на нее, а после его суровое лицо расплылось в улыбке. Он беззаботно потрепал Асыми по голове и произнес: «Ох уж мой добрый и невинный огонек, ты спасла свою жизнь, в то время как я сглупил и оставил тебя одну. Это и было защитой. Ты же не напала первой, а лишь пыталась сохранить свою шкурку целой. Правда?» – переспросила Асыми. В ее глазах зажглось пламя надежды. «Так я вас не обманула и не нарушила запрет. Нет, все в порядке. И знаешь, с этого момента я разрешаю тебе использовать оружие не только для защиты. Если посчитаешь, что нужно обнажить клинок и действовать, то не раздумывай. Спасибо. Да ни за что. Как будет свободное время, я обучу тебя новым приемам. Хотя Садай и так неплохо тебя натаскал». Тайхард хмыкнул, а после убрал маску с рогами в рюкзак, висящий за плечами гордый и раскрасневшийся от внезапной похвалы Асыми. К моменту, когда путники выбрались к главному тракту, на остров набежали черные тучи. Послышались раскаты грома, упали на землю первые капли дождя. Как назло, по дороге не встретилось ни одного постоялого двора или простой радушной деревеньки. Пришлось заплатить серебряную монету едущему по тракту торговцу. Тот приютил гостей под матерчатым навесом телеги, а заодно пообещал довести прямо до городских стен. К вечеру гроза утихла, облака поредели и скрылись за горизонтом. Красное закатное солнце осветило все вокруг. Распрощавшись с попутным торговцем, Тайхард и Асыми стояли на холме и смотрели на величественные постройки королевской столицы. Теперь я понимаю, почему его зовут Чернобогом. Столица королевства была построена в огромной Черной горе, возвышавшейся на южном берегу Тюремного острова. Монументальную антрацитовую скалу пронизывали десятки туннелей, в ней были прорублены арки и переходы, в каменной толще расположились сотни домов, складов и прочих помещений. На вершине безмолвно чарующей крепости возвышался огромный замок, что размером своим был больше целой деревни. На самой высокой башне, расположенной в центре, красовался огромный магический алый камень, отраженный от него солнечный свет уходил вдаль, теряясь в бездонном воздушном море. Но столица не ограничивалась лишь замком и скалой-крепостью. Множество площадей и домов жались к подножию Черной горы, создавая узор из извилистых улиц. Чуть дальше располагались заполненные водой рвы и городские стены, построенные из громадных каменных блоков. Пробить такую защиту было бы непросто, а осажденный Чернобог мог жить годами, сообщаясь с другими островами посредством гигантского порта, способного принять сразу десяток парящих грузовых кораблей. «Ну что, идем?» – спросил Тайхард, посмотрев на ученицу снизу вверх. «Ты ведь рада сюда вернуться? Я люблю город, но у меня много и плохих воспоминаний. Здесь я была рабыней, которую вечно били за любой проступок». Асыми потупила взор и словно сжалась в комок. Сейчас она походила на испуганного зверька, которого вновь решили посадить в ненавистную клетку. «Теперь ты со мной», – напомнил Тайхард, положив ладонь на ее голову. «Никто не посмеет поднять на тебя руку. К тому же не стоит забывать про торт». «Торт, да, какой хочешь, с кремом. Большой, белый». Оживилась Асыми, ее янтарные глаза заблестели. Она вмиг позабыла о своих прошлых печалях. Это было настоящее чудо. Казалось, еда могла решить любые проблемы ушастого огонька. Вечер уже вступил в свои права. Начинало темнеть. Возле ворот в город было много народа и торговых телег. Стражники осматривали всех лишь мельком, чтобы не задерживать очередь. А потому и путников пропустили почти не глядя, особенно после серебряной монеты, втихую сунутой Тайхардом в ладонь охранника. Столица буквально кипела. По ее улочкам сновали занятые купцы, бегали дети, стучали копытами лошади. Всюду кричали зазывалы и разыгрывались привычные для местной жизни сценки. Шатались пьяные, ругались влюбленные, бегали посыльные, сновали воры, выискивающие жертв. «Делами займемся уже завтра», — проговорил Тайхард, а после завернул в ближайшую таверну, вывеска которой обещала сытную еду и выпивку. Хозяин заведения стоял возле высокой стойки. Помимо него, здесь было еще несколько человек, сидящих за широкими столами. Люди вели себя громко и весело, поглощая выпивку из широких кружек. Увидев новых гостей, человек у стойки улыбнулся и добродушно сказал: «Добро пожаловать, меня зовут Риваль. Я хозяин постоялого двора. Вам нужна комната?» «Да, на несколько дней. И пусть там будет все необходимое, мы устали с дороги». «Конечно, как раз есть отличная комната для вас и для...» Риваль посмотрел на Асыми и заметил клеймо на ее плече. «Для вашей рабыни», — закончил он предложение. «Она не рабыня», — уже привычно поправил Тайхард. «Асыми моя ученица». «Конечно, не подумайте, что я хотел оскорбить вас или вашу юную спутницу. Закажете что-то еще? Советую сделать это сейчас, ближе к ночи будет сложно найти хорошую еду или напитки». «Да, принеси в комнату побольше провизии, мяса, фруктов, свежего хлеба. И еще одно. Да-да, пусть среди еды будет большой бисквитный торт с кремом. Это можно устроить?» Хозяин таверны задумался, а затем ответил: «Придется послать слугу в кондитерскую. Думаю, покупка торта будет весьма дорогим удовольствием. Вы уверены?» Тайхард достал из мешка золотую монету и бросил ее на барную стойку. «Достаточно?» – спросил он устало. Глаза Риваля округлились, он быстро схватил монету, будто боясь, что ее заберут обратно, а после быстро заговорил: «Господин, этого более чем достаточно. Третья комната на втором этаже в вашем полном распоряжении. Еду и торт мы доставим чуть позже. Желаю приятного отдыха вам и вашей ученице. Если будет что-то нужно, то обращайтесь». Тайхард хмыкнул и пошел в сторону лестницы, а Сыми семенила за ним. Комната действительно оказалась неплохой. Она была просторна и хорошо освещена. В углу стояло три широких кровати, застеленных серыми одеялами, у дальней стены покоился камин. Но больше всего удивлял отдельный закуток, в котором стояла широкая бадья, над которой висел металлический кран. «У них тут есть водопровод?» – изумился Тайхард. «Этот город и правда живет богато. Видимо, торговля магическими камнями процветает». Он открыл кран и наполнил бадью водой, а после позвал Асыми: «Чтобы не маяться с ведрами у камина, используй магию огня. А, просто сосредоточься и подогрей воду в бадье». Асыми не стала спорить. Нахмурив брови, она со всех сил стала взывать к своей мане. Появившийся огонь окутал бадью, почти подпалив ее деревянные бока. «Грей воду, а не пытайся спалить все вокруг», без тени злости напутствовал Тайхард. «Это сложно», — шипела Асыми, начав усиленно потеть от излишнего напряжения. «Привыкай контролировать магию, ты должна применять ее интуитивно. Свою защитную пелену ты ведь накидываешь безмолвно, даже не думая об этом, так почему пламя тебе не подчиняется?» Эта мысль ошарашила Асыми, она вдруг расслабилась, а вместе с тем и огонь стал послушнее. Вскоре от воды начал подниматься пар, а после побежали и юркие пузырьки. «Достаточно», — довольно закивал Тайхард. «Ты молодец. А теперь прими ванну и хорошенько помойся, а я пока прилягу и отдохну. Вскоре должен прибыть наш ужин». Закрыв дверь в подсобное помещение, Тайхард вернулся в комнату и устало плюхнулся на постель. Все тело болело, сердце сдавливала невидимая рука. Похоже, проклятие Ями действительно засело внутри и ждало своего часа. Нужно было подумать, как избавиться от треклятого демонического семени. Спустя час довольная и разопревшая от купания Асыми уже сидела на своей кровати. Перед ней были расставлены тарелки с мясом и хлебом, но взгляд малышки притягивало только одно – огромный белый торт. «Ах, он такой красивый, что его даже есть жалко. Тогда отдай мне», – проговорил Тайхард, потянувшись к блюду. Асыми посмотрела на него таким обиженным взглядом, что у Тайхарда внутри все сжалось. Янтарные глаза малышки были полны боли и вселенской печали. Казалось, она сейчас просто закроет глаза и умрет на месте от тоски. «Да шутка же», — отмахнулся Тайхард и убрал руку. «Я обещал купить тебе торт. Вот, теперь он полностью и целиком твой. Наслаждайся, огонек. Ах, но вы можете взять кусочек, повелитель». «Маленький кусочек, маленький», — подтвердила Асыми. Было видно, что даже такая уступка являлась для нее настоящим геройством, ведь делиться едой она не любила больше всего на свете. Тяжелое прошлое давало о себе знать. Асыми взяла огромную ложку и зачерпнула ей кусок сочного и мягкого торта, а после положила вкусность себе в рот. На ее лице появилось выражение абсолютного счастья. В уголках глаз проступили слезки, которые струйками побежали по ее щечкам. Вместо радости Асами вдруг зарыдала, так и не вынув ложку изо рта. «Что, испорченный?» – нахмурился Тайхард. «Тогда хозяину таверны придется худо. Эту золотую монету я засуну ему в...» «Вкусно!» – пискнула Асами, утирая слезы. «Как же вкусно! Такой сладкий и сочный, а-а! Тогда чего ревешь? Не знаю, но не могу остановиться. А-а!» Видимо, это было неконтролируемым проявлением чувств. Они буквально переполняли Асами и изливались наружу в виде слез. Она никогда в своей жизни не ела ничего вкуснее, а потому теперь эмоции разрывали ее на части. Когда же первое восхищение утихло, в ход пошла уже вторая ложка. Асами черпала сладость сразу двумя руками, попеременно отправляя в рот все новые куски. Всего за половину часа от торта не осталось даже обещанного маленького кусочка. Тайхард стал переживать, как бы переедание не сказалось на здоровье маленькой обжорки. Однако той было все равно, ведь после торта она переключилась на мясо и хлеб. «Ты говорила, что зверолюды быстрее растут, когда много едят», — проговорил Тайхард, почесав рукой затылок. «Да, так и есть. Надеюсь, что утром ты сможешь пролезть в дверь после такого ужина». Асами на это лишь весело хохотнула и взяла следующий кусок. Сегодня она ощущала себя счастливой и довольной жизнью. Ей казалось, что впереди все будет еще лучше. Она была невероятно признательна своему учителю за доброту, которой так не хватало бывшей рабыне. Глава 13. Тысяча золотых монет. Следующее утро было прохладным, но солнечным. Сильный туман заволок всю южную часть города. После вчерашней грозы земля насытилась влагой, которая испарялась и застилала белой пеленой округу. Тайхард проснулся первым. Похоже, он отрубился прямо в одежде и броне. От этого тело онемело и плохо слушалось. Но внутренняя слабость немного отступила, а мана восстановилась. Сытный ужин и отдых пошли на пользу. Даже раны от стрел перестали болеть, хотя страшно зудели. Асами мирно дрыхла на соседней кровати, вокруг нее покоились пустые тарелки. Вчера маленькая обжорка проследила за тем, чтобы блюда и подносы были начисто вылизаны. «Проснись, огонек», — тихо произнес Тайхард, назвав Асами уже привычным прозвищем. «А, вставай, уже утро». Но Асами лишь сонно зевнула и перекатилась на другой бок, чуть было не сбросив с одеяла пустую посуду. Тайхард вздохнул, а после пошел на хитрость и произнес: «О, а вот и завтрак доставили». Ушки Асами моментально встали торчком, но сама она даже не пошевелилась. Тогда Тайхард усилил давление. «Ох, какая ароматная баранина! А это что, белый хлеб, да еще и сразу из печи? Хочу!» — выкрикнула Асами, подскочив на кровати, как на пружине. Каково же было разочарование малышки, когда она не увидела новых блюд. Взгляд ее янтарных глаз сочился почти осязаемым осуждением, а притворялась, что спишь. «Я и спала, повелитель. Так сладко дремлется, когда до этого набьешь свой живот едой. Эх!» Она снова повалилась на кровать. «Вставай, уже серьезнее», — проговорил Тайхард. «Нам нужно наведаться в порт, там продают ядра парения для кораблей, а по пути, так уж и быть, заглянем в какую-нибудь лавку и купим тебе свежую булку». «Правда, правда?» «Да, идем. О посуде можешь не думать, горничные все уберут». Утро еще только разгоралось, поэтому людей на улицах было немного. Но это означало, что торговые лавки либо не открылись, либо только-только распахивали ставни своих окон и отпирали двери. Асами видела вывески над закрытыми окнами и тихонько вздыхала. Ее вечно пустой желудок требовал обещанной выпечки, хотя язык и не говорил об этом вслух. Она понимала, что добротой учителя не стоило злоупотреблять, а потому изо всех сил делала вид, что всем довольна. Вот только урчание живота было не скрыть. Тайхард и сам был не против перекусить. Восстановление сил и заживление ран поглотили слишком много энергии. Широкая улица вела в сторону порта. Дорога пошла немного под уклон, давая разглядеть раскинувшиеся впереди жилые кварталы. Картина впечатляла, город казался произведением искусных зодчих. Каждый домик был по-своему уникален. На фоне нищих деревенек и бандитских лагерей Чернобог ощущался центром человеческой цивилизации. «Отстрою такой же на севере», — сам себя уверял Тайхард, — «а после этого и столицу туда перенесу. В любом случае все это однажды станет моим. Но как же не хочется разрушать такую красоту». Асами остановилась, ее носик дернулся, а хвост тихонько вильнул. «Еда», — тихонько пискнула она. «А, почувствовала запах, пахнет выпечкой и мясом. Впереди, тогда идем и проверим». Нам в любом случае по пути. Нюха Сэмми привел их к лавке на колесах. На небольшой телеге располагалась печь, по бокам от которой покоились ниши с различными ингредиентами. На раскаленной решетке шкварчали большие куски мяса, а в корзине уже доходили недавно запеченные пирожки с рыбой. «А, доброе утро, господа!» – весело крикнул паренек. Он являлся как хозяином передвижной лавки, так и единственным ее рабочим. «Доброе!» – несколько угрюмо ответил Тайхард, но сделал так скорее по привычке. «У, вижу, ваше настроение еще не проснулось. Такое бывает, ведь утром никто не хочет идти на работу. Тогда прикупите несколько пирогов. Они вмиг заставят вас снова полюбить жизнь». А Сэмми безмолвно вцепилась худенькой ручкой в штанину Тайхарда. Ее огромные глаза походили на бездонные янтарные блюдца. Отказать было просто невозможно. «Ладно», — кивнул Тайхард, доставая серебряную монету. «Дай один мне и три для моей ученицы. О, а у вашей спутницы отменный аппетит. Быть может, тогда прихватите и пару пирожных. Они вчерашние, но еще очень мягкие». Паренек явно был рад первым посетителям и хотел выжать из них столько, сколько возможно. «Не наглей», — сурово ответил ему Тайхард. «Впрочем, давай сладости сюда. День длинный». Он достал еще несколько медиков, положив их на полку лавки. Паренек просиял и улыбнулся еще шире, а потом мастерски быстро завернул покупки в листы бумаги и протянул их покупателю. «Удачного вам дня, уважаемые!» Тайхард кивнул и пошел дальше по улице, медленно кусая пирожок. Тот оказался невероятно сочными и вкусными, настроение начало улучшаться. А Сэмми поглотила свою часть еды со скоростью голодного щенка, а после уставилась на недоеденный пирожок учителя. «Чужую еду не отнимают», — напомнил Тайхард нравоучительно. «Я понимаю, повелитель». Однако Асэмми продолжила пожирать сочный кусок пирога взглядом. Тайхарду ничего не оставалось, как отдать его прожорливой малышке. «Но пирожные оставим до обеда. Я не знаю, сколько мы пробудем в порту и когда у нас будет время снова наведаться в лавку или таверну. Спасибо, повелитель». Асэмми вгрызлась в выпечку зубами и блаженно прищурилась. «Чужая еда всегда слаще своей, особенно когда той уже не осталось. Если в городе утром было мало народа, то в порту вовсю кипела жизнь. Возле причалов стояли три торговых судна, с которых разгружали ящики, бочки и всевозможные корзины. На деревянных бортах кораблей красовались гербы, которые изображали орла, схватившего когтями рыбу. Тайхард около минуты наблюдал за работой грузчиков, а после прошествовал к строению, на котором была вывеска «Ремонт, инструменты, обслуживание». Внутри хибары, сколоченная из широких досок, не было людей. Однако из пристроенной подсобки доносилась какая-то ругань. Низкий голос, на чем свет стоит, поносил какого-то подмастерья за плохо складированный товар. «Есть кто?» — позвал Тайхард, трижды стукнув кулаком по косяку двери. Из подсобки тут же выглянула седовласая голова. «А, кто в такую рань?» — не слишком довольно проговорил хозяин ремонтной мастерской. Однако, увидев в дверях могучую двухметровую фигуру Тайхарда, мужчина моментально сменил тон и вышел в основную комнату. «Здравствуйте, уважаемый. Меня зовут Траск. Чем могу помочь? Мне нужно ядро для парящего судна, среднего размера». «О!» Траск вскинул в удивлении брови. «Что-то не так?» – спросил Тайхард холодно. «Я думал, что обратился по адресу». «Все так, господин, как к вам обращаться? Я приехал издалека, мое имя трудно произнести людям этой местности». «Понимаю», – закивал Траск. «Многие клиенты скрывали свои имена, а потому это не казалось странным. Вы обратились в нужное место, я как раз получил одно из ядер после разборки старой баржи, но, не уверен, что оно вам подойдет». «Почему это?» «Его цена составляет 1000 имперских золотых монет», – развел руками хозяин мастерской. В подобных делах всегда стоило сохранять невозмутимость и холодную голову. Однако Тайхард невольно приподнял в удивлении брови и присвистнул. Траск понимающе закивал, пожал плечами и продолжил. «Ядра парения производят только на центральном острове Империи, но сейчас там неспокойно. Несколько отрядов мятежникам пытались свергнуть правителя и поставить вместо него малолетнего наследника. Погромы и битвы докатились и до сборочных цехов, теперь их не скоро восстановят, а потому и цена ядер подскочила почти в 10 раз». Тайхард задумался, пристально посмотрев в сторону темного проема подсобки, которая являлась еще и складом. Собрать 1000 монет было просто невозможно, даже если вернуться домой в лагерь. Но никто не говорил, что устройство нужно именно купить. Украденные вещи работают не хуже честно приобретенных. Словно услышав его мысли, Мастер Траск пространно сказал: «Разумеется, за таким дорогим товаром нужен глаз да глаз, но его бесполезно воровать, ведь без активации специальным заклинанием он всего лишь груда металла и магических камней. Ты хочешь обвинить меня в желании что-то у тебя украсть?» – проговорил Тайхард, высвободив частицу своей черной ауры. «Нет, что вы, господин!» – запротестовал Траск, невольно попятившись назад. «Тогда к чему упоминание про воровство?» Просто пришло на ум. Это обычная тема для пустых разговоров. Не сердитесь. Ладно, хмыкнул Тайхард и скрыл ауру. Но 1000 монет, слишком дорого. Пожалуй, я вынужден отказаться. Есть ли в порту или самой столице еще места, где я мог бы поискать нужную мне вещь? Боюсь, что во всем городе не найдется ни одного лишнего ядра парения, господин. Ясно. Тайхард еще раз удостоил хозяина мастерской холодным взглядом, а после вышел на улицу. Асыми последовала за ним, обиженно фыркнув на пороге, словно подражая своему учителю. Утренняя прохлада стала сменяться дневной жарой. Со стороны воздушного моря потянул легкий ветерок, принесший запах свежей рыбы от ближайшего торгового судна. Тайхард задумчиво стоял на набережной, обдумывая ситуацию. «Повелитель, вы грустите?» – спросил Асыми. «А, этот человек в мастерской вас оскорбил. Он думал, что вы воровать собираетесь. Вам сейчас обидно?» «Да», Тайхард посмотрел на свою ученицу, а затем хмыкнул и ответил. «За это я не переживаю, ведь он был прав. Будь у меня возможность, то я непременно стащил бы ядро, но без активации оно бесполезно, и сила тут не поможет. Этот Траск скорее умрет, чем отдаст мне рабочее ядро, которое стоит 1000 золотых. Но ведь красть плохо. Мы уже говорили об этом. В любых правилах могут быть исключения. Значит, я...» «Нет, Огонек», — язвительно заулыбался Тайхард, — «тебе воровать я запрещаю, а вот сам могу действовать так, как захочу. Но ведь это нечестно. Так уж устроен мир. Кто сильнее, тот и устанавливает правила. Но идем уже. Раз здесь нам не повезло, то удача улыбнется в другом месте. Наведаемся в твой старый дом. Ты ведь помнишь, где он находится?» «Ага», — вздохнула Асыми. Она не горела желанием возвращаться в поместье, где была рабыней. Но делать нечего. Малышка закусила губу и покорно потопала в сторону ненавистной усадьбы. Дома высших дворян располагались неподалеку от королевского дворца, построенного на вершине Черной горы. Однако роды мелких аристократов обитали в поместьях возле подножия скалы. Семья Консте, которой ранее служила Асыми, была из числа опальных дворян. Некогда члены рода занимали при троне ключевые посты, но теперь оказались выдворены из Черной крепости и почти забыты. О былом величии напоминал лишь яркий герб, висящий на воротах маленькой резиденции. «Это здесь?» – спросил Тайхард свою ученицу. «Угу, выглядит запустевшим». Небольшое поместье располагалось вплотную к высокой городской стене. Помимо двухэтажного дома на участке осталось место для крохотной лужайки и одной беседки. Дом и прилегающие территории выглядели серо и заброшено, словно за ними не ухаживали уже очень долго. «Семья давно обеднела», — пояснила Асыми. «Теперь они не могут содержать много слуг, даже были вынуждены продать почти всех своих рабов. От этого хозяева стали злыми, срывались на нас и били». Она вдруг сжалась и задрожала, вспоминая муки, которые ей пришлось пережить. «Вот как», — нахмурился Тайхард, — «опальные дворяне, лишенные почести и богатства, они вынуждены вымещать свой гнев на тех, кто не сможет ответить. Пожалуй, у меня к ним есть вопросы, которые касаются не только проклятия». Тайхард подошел к воротам и сильно постучал прямо по металлу герба, оставив на нем солидные вмятины. Дверь на первом этаже открылась, из нее выглянула молодая служанка в черном колпаке. Увидев гостей, она быстро прошла по лужайке и отперла ворота. Когда взгляд ее синих глаз упал на ученицу Тайхарда, горничная ахнула. «Асыми, ты жива, слава богам, Лили!» – пискнула малышка, со слезами на глазах бросившись к девушке. Тайхард безмолвно наблюдал за картиной внезапного воссоединения. Он видел, что Асыми была счастлива увидеть служанку, а потому не спешил прерывать этот приятный для нее миг. «Хе-хе», — все же напомнил о себе Тайхард, когда объятия затянулись. «Вы знакомы?» Асыми широко улыбалась, она утерла слезки и быстро заговорила. «Это Лили, она тоже рабыня, служит семье Констие. Мы вместе перемыли горы посуды, убирали комнаты, стирали белье. Она моя подруга. Вот как, тогда понятно. В это время сама Лили оглядывала Тайхарта с толикой подозрения и настороженности. Асами, спросила она несмело, а ты теперь рабыня этого господина? Она не рабыня, устала, но уже привычно ответил Тайхарт. Да, я ученица повелителя, тараторила Асами, спеша поделиться новостями и похвастаться. Он купил меня у работорговца, вылечил от болезни, вкусно накормил. Мы уже долго путешествуем вместе. Я магию освоила, а еще у меня есть меч, смотри. Ах, так тебе все же улыбнулась удача, кроха. Я так рада, что у тебя все сложилось. Но зачем ты вернулась? Если бы у меня был выбор, то я убежала бы отсюда далеко-далеко. Повелитель хочет поговорить с господином Фидо. Это касается моих странностей. Говоря это, Асами потупила взгляд, стесняясь своей особенности. Оно и понятно, ведь проклятых людей всегда и везде сторонились, даже если они имели при себе милые лисьи ушки, пушистые хвосты и невероятно красивые янтарные глаза. Лили кивнула, мило улыбнулась и сказала, сейчас в доме проживают всего трое из рода Констие. Господин Фидо, его жена Вита и старший сын Касар, все остальные либо уехали, либо отказались от имени семьи после того, как она попала в опалу. А из наших кто-то остался? С надеждой спросила Асами. Нет, сейчас только я прислуживаю в доме. Всех остальных продали. Но как же, не переживай, успокоила ее Лили. Они могли попасть в хорошие семьи. Тебе ведь повезло? Да. Асами воспряла духом и завиляла хвостом. Ты права, Лили. Двери дома снова распахнулись. На пороге появился седой мужчина. Его лицо скрывалось под окладистой бородой и пышными усами. Выглядел человек побито, но держался достойно, глаза смотрели жестко и властно. «Эй, Лили, кто там заявился?» — рявкнул мужчина. «Господин Фидо, к вам пожаловали гости». При упоминании этого имени Асами спряталась за Тайхартом и затихла, явственно желая стать невидимой. Фидо пробурчал что-то невразумительное и быстро преодолел лужайку, а затем отвесил сильную пощечину своей рабыне Лили. Служанка не издала даже звука, она была привычна к таким выходкам хозяина. «Я же говорил, что не хочу никого видеть», — зашипел Фидо, от него пахло дешевым вином. Глава семьи Констие демонстративно захлопнул ворота, даже не посмотрев на гостей, а после направился обратно в дом. Такой исход визита Тайхарта не устроил. Он обратился к своей магии, а после со всей силы пнул ворота тяжелым сапогом. Металлические решетки обиженно взвизгнули и повалились на землю, а вместе с ними упало еще несколько пролетов забора. «Я еще не закончил», — проговорил Тайхарт спокойно, проходя внутрь усадьбы. «Ты что себе позволяешь?» — крикнул Фидо, повернувшись. «Я глава рода Констие. Живо убирайся отсюда, пока я не вызвал стражу». Стоило отдать ему должное, вид двухметрового воина не напугал дворянина. Хотя, возможно, он просто был слишком пьян, чтобы адекватно оценивать опасность, исходящую от пышущего тьмой гостя. «Вот же хам!» — не унимался Фидо. «Лили, живо неси мою шпагу. Она тебе не поможет», — заверил Тайхарт. «Как и стража. Не думаю, что ей есть дело до падших дворян. Да кто ты такой? Простой путник, у которого есть несколько вопросов». Тайхарт аккуратно выпихнула Сами из-за своей спины. Она попыталась вцепиться в штанину учителя, но все равно была подставлена под взгляд главы семейства Констие. «Ты!» — ужаснулся Фидо, мгновенно побелев. «Ты жива, мерзкая тварь! Выбирай выражение!» — посоветовал Тайхарт. «Или у тебя в запасе несколько жизней!» На мгновение Фидо замер, словно увидел перед собой самого дьявола, а не хрупкую девочку с поникшими лисьими ушками. «Зачем ты привел проклятую в мой дом?» — наконец смог выдавить он. «Она несет всем лишь несчастье и смерть. Живо убирайтесь отсюда!» В этот момент Лили вынесла из дома длинную шпагу, ручку которой некогда украшали драгоценные камни. Служанка посмотрела на гостей с печалью, словно извиняясь за то, что была вынуждена выполнить приказ. «Дай сюда!» — огрызнулся Фидо, хватая шпагу и отталкивая свою рабыню, отчего та упала на зеленую траву. «И что ты задумал?» — спросил его Тайхарт. «Я сделаю то, что должен был совершить уже давно. Мерзкое проклятое создание умрет». Казалось, Фидо полностью утратил остатки разума. Взмахнув своей шпагой, он бросился вперед, желая порубить Асами на куски. Тайхарт сжал зубы и достал свой огромный меч, воткнув его между безумствующим Фидо и Асами. По земле пошла дрожь, даже дом мелко затрясся, стекла в его окнах треснули и рассыпались на сотни осколков. «Не стоит этого делать», — предупредил Тайхарт. «Мое терпение не бесконечно». «Да что ты!» почему защищаешь проклятую? Разве ты не знаешь, что от нее одни лишь беды? Она мой огонек, свет во тьме, с чего бы мне бояться ее? Да что ты несешь, изумился Фидо, хотя и оставил попытки напасть. Она сгубит тебя, вот увидишь, но это уже не мое дело. Просто убирайтесь прочь, пока проклятое создание не накликало на мою семью новых бед. Я не уйду, пока не получу ответы. Да как ты, ах, черт с тобой, спрашивай и проваливай. Проклятие Асыми, откуда оно взялось? Поинтересовался Тайхард, слегка приглушив магическую ауру и борясь с желанием разорвать аристократишку на куски. Мне почем знать, ее младенцем подкинули в корзине к церкви первой, но там и своих ртов хватает, а потому монахи отдали ее нам. И ты сделал рабыней ребенка, а что, я должен был бесплатно кормить ее, ха, еду и кров нужно отрабатывать, пусть будет благодарна, что не осталось подыхать где-нибудь в подворотне, но если бы я знал о проклятии, то вспорол бы ей горло еще тогда. Меч в руках Тайхарта завибрировал, отзываясь на бушующую в сознании черного палача злобу. «Проклятие, расскажи о нем», — проговорил Тайхард, стараясь не поддаваться эмоциям. «Что ты хочешь знать? Как только малявка появилась у нас в доме, то все рухнуло. Мы потеряли земли, титулы, власть, деньги. Я уверен, что все несчастья наслала на нас ушастая ведьма. Из нее прямо сочится скверно, разве не чуешь сам?» Услышав это от Фидо, Тайхард взглянул на трясущуюся Асыми. Он видел в ней лишь запуганную девочку, которую всю ее короткую жизнь лишь избивали и мучили, а после обозвали ведьмой и выкинули прочь. «Скидывать все грехи на ребенка», — презрительно фыркнул Тайхард. «Какой же ты жалкий, никчемный и мелкий. Да, Асыми страдает от проклятия, но не она повинна в твоих неудачах. Да что ты знаешь? Я знаю то, что даже великая власть не дает права избивать детей, отнимать последний хлеб у голодающих и насиловать женщин. Даже черные души, вроде моей, не опускаются до такого. Всему есть свой предел. Избивать – это всего лишь рабы. Я имею право делать с ними все, что захочу». Будто подтверждая свои слова, Фидо со всей силы пнул ногой лежащую на земле Лили. Служанка невольно вскрикнула, схватившись за ушибленные ребра, но даже сейчас она не стала перечить, приняв незаслуженное наказание. Асыми до крови кусала губы, она страдала вместе со своей подругой, почти разделяя ее боль. «С тобой он поступал так же?» — спросил Тайхард у своей ученицы. «Да, со всеми рабами», — тихо ответила Асыми, невольно сжимая рукоять своего короткого вакидзаси. «Нас наказывали за любые проступки и даже просто так, если у хозяина было плохое настроение. Некоторых забили до смерти. Считаешь, что это справедливо? Думаешь, такое можно спускать с рук? Он очень плохой. Я его ненавижу. Ненавижу. Тогда пойди и верни ему все сполна, а заодно и защити свою подругу». «А?» — Асыми подняла на учителя свои янтарные глаза. «Ты больше не рабыня», — вещал Тайхард. «У тебя есть меч, магия, сила. Покажи этому сраному аристократу, что за все приходится платить. Ты справишься, я верю в это. Повелитель, вы хотите?» «Да, надери его лощеный зад. Только не убивай. Смерть для него слишком большой подарок». Асыми перевела свой взгляд на Фидо. Страх в ее глазах сменился праведным гневом. Малышка вспомнила все беды и несчастья, которые ей доставила семья Констие. Достав свой короткий меч, Асыми сделал несколько шагов вперед, а после вдруг побежала. «Не подходи, ведьма!» — крикнул Фидо, махнув шпагой перед собой. Несмотря на свой юный возраст, Асыми хорошо владела азами боевого искусства. В этом ей помогли уроки Сада, который обучил малышку основным приемам. К тому же она владела магией, которой Фидо был лишен. Это было преимуществом. Асыми легко уклонилась от удара шпагой и отпрыгнула в сторону, а после быстро атаковала сбоку. Короткий, но острый клинок вакидзаси сверкнул на солнце и впился в ногу аристократа, оставив на ней глубокий порез. «Арха, ведьма!» — возопил Фидо, припав на колено. «Надо было спалить тебя на костре, когда был шанс. Проклятая тварь, я всегда знал, что ты станешь убийцей. Твоя смерть очистит этот мир». Асыми не слушала его угрозы и оскорбления. Воспользовавшись заминкой врага, она пнула его коленкой по носу, а после рубанула по руке, заставив выпустить шпагу. Фидо попытался схватить малышку за волосы, но его пальцы нащупали лишь воздух. Асыми двигалась быстро, а ее глаза пылали жаждой справедливости. Сегодня мучитель должен был ответить за свои многочисленные грехи и за всех покалеченных им рабов. Асыми оттолкнулась от земли и прыгнула вперед. Вспоров клинком одежду врага, Она вдруг обнажила зубы и со всей силы вцепилась ими в плечо Фидо, оставив глубокий след, который не заживет до конца его мерзкой жизни. Фидо взвыл от боли, а после ударил локтем в живот Асыми. Та зашипела, отпрыгнула, но после снова взмахнула мечом. «Достаточно», — властно возвестил Тайхард, — «иначе он отдаст богам душу». Фидо был покрыт неглубокими, но многочисленными порезами. На правой руке у него недоставало нескольких пальцев. Кровь залила зеленую лужайку. Глава семейства Констей стоял на коленях, не в силах продолжать сражение. Услышав приказ учителя, Асыми остановилась, хотя ее взгляд все еще пылал злобой. Но она смогла взять себя в руки и вложила меч в ножны. Пушистый рыжий хвост метался из стороны в сторону, говоря о яростном возбуждении хозяйки. Тайхард потрепал Асыми по голове, а после обратился к Фидо. «Каково это? Проиграть ребенку? Она не ребенок, а ведьма. Это проклятие сделало ее сильнее. Нет, сильнее ее сделали тренировки и злость, которую даровали твои издевательства. На любого другого ее рука бы не поднялась. Она добра и невинна, как цветок на летнем лугу. Что? Ай, хрен с ним. Что будешь делать дальше? Добьешь меня сам? Давай. Я пришел сюда за ответами, но их здесь нет, а потому я просто уйду. Но...» Тайхард посмотрел на Лили, все еще державшуюся за отбитые ребра и взирающую на происходящее со смесью страха и удивления. «Но я хочу купить у тебя рабыню», — закончил Тайхард. «Сколько ты за нее хочешь, а, Лили?» — буркнул Фидо, скривившись от боли. «Она не продается. Ты стал беден и лишился всех своих слуг. Деньги нужны тебе как воздух. Просто назови цену, не испытывай мое терпение. 10 золотых и можешь забирать ее, а после уматывай к чертям и захвати проклятую ведьму с собой». Тайхард кивнул и достал мешок с монетами. Там было не так и много денег, но 10 золотых имелось. «Держи», — презрительно буркнул Тайхард и бросил золото на траву. «Ладно, тогда она твоя», — отмахнулся Фидо, собирая монеты. «Черт бы вас всех побрал, Лили, принеси листок бумаги и перо с чернилами», — попросил Тайхард. Служанка послушно встала на ноги и убежала в дом, а вернулась уже с принадлежностями для письма. Тайхард начертал на бумаге несколько строк, а после протянул его Фидо. «Читай, заклинание для смены хозяина раба, тогда мне нужно знать твое имя». «Перепиши Лили на Асыми», — ответил Тайхард, не желая раскрывать свою истинную личность. Спустя несколько минут все было закончено. Рабская печать на шее Лили изменила начертание. Служанка больше не являлась собственностью опального дома Констии. Теперь она принадлежала Асыми. Оставив усадьбу позади, трое путников вернулись к центру города. Асыми, счастливая и гордая собой, держала смущенную Лили за руку. На душе у Огонька было радостно до дрожи. Она наконец-то смогла избавиться от страха перед бывшим хозяином, отомстила ему за издевательство, а также спасла последнюю уцелевшую подругу. Глава 14. Вызов на бой. После небольшого погрома в поместье Констей последовал обеденный перерыв. Тайхард привел свою компанию к какой-то таверне под открытым небом. Точнее, крыша здесь имелась, а вот стены отсутствовали. Посетители выбирали себе места на открытой террасе, с которой можно было наблюдать за жизнью города. «Асыми, а, что такое, повелитель? Ты хорошо себя проявила», — полностью серьезно проговорил Тайхард. «Из тебя получилась отличная ученица. Твои умения растут быстрее, чем ты сама. Хорошо же ты отделала этого наглого аристократа. Приятно было смотреть, повелитель. Спасибо, я и сама так рада. И Лили теперь с нами». Асыми раскраснелась от похвалы, ее пушистый хвост усиленно вилял. «Теперь я уверен, что ты сможешь за себя постоять. Дядя Сада меня многому научил, это благодаря ему и вам. Но сегодня мы будем праздновать твою победу, а не говорить о старом вояке и еще более старом учителе. Выбирай здесь любую еду, которую захочешь». «Заслужила, ах», — только и вымолвила Асыми, не в силах сказать что-то большее. Лили, бывшая служанка семьи Констье, сидела на скамье и с интересом наблюдала за разговором. Девушка все еще была смущена и ошарашена произошедшим. Она не могла поверить, что больше не рабыня изувера Фидо. В этот момент к столу подошел один из разносчиков еды. Он вопросительно посмотрел на Тайхарда, ожидая заказа. Тот лишь кивнул в сторону Асыми, приглашая ее получить свой подарок. «Мясо. Хочу много мяса. И фруктов. А еще свежего хлеба. А рыба у вас есть? И пирожки». Асыми на секунду замерла, будто осознав всю комичность своего поведения. Желая скрыть смущение, она повернулась к Лили и спросила: «А ты чего хочешь?» «Я», — искренне изумилась Лили. «Воды. И только», — насупилась Асыми. «Ты больше не рабыня, Лиличка. Помнишь, как мы вместе мечтали, что сможем наесться до отвала мяса? Закажи что-нибудь. Запеченную курицу хочешь? Лили неуверенно посмотрела на Тайхарта, он утверждающе кивнул. Если можно, тихонько шепнула она, покраснев и опустив глаза. Это все? Спросил разносчик. Скоро еда будет подана, а пока угоститесь вином. Служащий таверны поставил на стол высокую бутыль и несколько стаканов. О, снова восхитилась Асами. Нет, отрезал Тайхарт, покачав головой. Вино тебе еще рано, оно может навредить тебе, но ведь я заслужила. Заслужила еды от пуза и похвалы. А вот Лили может выпить, ей будет полезно немного расслабиться, а то сидит как на иголках. Я не привыкла есть за одним столом с господами, тихонько прошептала Лили. Какие мы тебе господа, изумилась Асами, все еще жадно косясь на бутылку с алым вином. Мы же подруги. Ну и арабскую печать можно снять. Дядя Лич в этом мастер. Он ее быстро сотрет. Убрать печать, это возможно, но почему тогда ты от своей не избавишься? Она мне дорога. Это связь с повелителем. Через нее я чувствую, что он рядом, мне так спокойнее. Даже спится намного крепче. Я сама отказалась ее снимать. Вот, честно-честно, ясно. Стали подносить еду. Большая часть тарелок с мясом и рыбой сгрудилась на стороне Асами. Тайхарт и Лили ограничились всего одним блюдом, но зато тихонько потягивали вино, оно оказалось лучшего качества, чем это могло показаться на первый взгляд. Потихоньку к щекам Лили начал приливать румянец. Она смотрела за тем, как Асами уплетала все новые куски мяса и хлеба. На губах девушки играла легкая улыбка. Она была искренне рада за свою маленькую подругу. «Господин, зови меня Тайхарт». «Только другим это имя не сообщай, я здесь инкогнито, господин Тайхарт», — проговорила Лили, перейдя на шепот. «А как вы встретили Асами? Ее правда держали у бандитов-работорговцев? Я помню, как ее увезли из дома, и уже не думала, что снова свижусь. Это долгая история. Я купил ее у торговца Манса, когда он проезжал по землям северной части острова. Она мне обошлась всего в одну золотую монету. Одну?» — шепнула Лили, сильнее покраснев. Но ведь за меня вы заплатили 10, только потому, что ты подруга Асами, а она дорога для меня. А что именно вас связывает? Я привыкла, что рабы для хозяев – просто вещи. Но вы ей столько позволяете, мне даже немного завидно. Огонек для меня не рабыня, а ученица. У нее талант к магии и много прочих достоинств. Однажды она станет могучим воином, хочу увидеть это своими глазами. Огонек, да, я ее так иногда называю. Она освещает мою дорогу во тьме, а еще ее рыжие волосы походят на пламя, да и огонь, это ее магическая стихия, поэтому прозвище подходит ей как нельзя лучше. Но откуда у вас к ней столько заботы и любви, все еще не понимала Лили. Вы даже знаете о проклятии, но все равно относитесь к малышке с добротой. Все остальные бегут в страхе, когда слышат про ведьму. Ну ты ведь не бежишь, а вообще, я вижу в вас ими отголоски других детей, с которыми был знаком в прошлой жизни. Когда-то давно Тайхарт помрачнел, а потом помотал головой, отгоняя наваждение воспоминаний. Не стоит об этом. То время давно ушло, а ребятишек больше нет. Но Асами здесь, со мной. И я сделаю так, что она сможет защитить себя от любой напасти. Даже боги не посмеют ей навредить. Простите, господин, а можете рассказать про северные земли острова? Говорят, там сейчас идет война бандитских кланов. Вроде как появился сильный воин, что взмахом меча сокрушает целые лагеря, а взглядом равняет горы с землей. Услышав эти слова, Асами хохотнула. Тайхарт скосил на нее суровый взгляд. Это заставило малышку замолчать и снова уткнуться в еду. «Так это просто сказки?» – спросила Лили, удивленная такой реакцией. «Отчасти. Сама все увидишь. А, скоро мы вернемся обратно на север, там наш дом. Ты пойдешь с нами. Но на севере живут одни бандиты». Всех преступников с архипелага ссылают в те леса. Там опасно жить, разве нет? Все будет в порядке, заверил Тайхарт. Ты поймешь. С улицы на террасу ворвался молодой человек, ему было лет 20. Длинные черные волосы развивались на ветру, глаза пылали яростью, а руки сжимали шпагу, на ручке которой когда-то сверкали драгоценные камни. Ой, тихонько шепнула Лили, потупив взгляд. Что такое? Спросил ее Тайхарт, с интересом посмотрев на взлохмаченного гостя, чье лицо было неуловимо знакомо. Это Касар Констье, сын Фидо и наследник семьи. Вот оно что, он пришел сюда мстить за отца, которого недавно отделал Асами. Но, наверное, заметив Лили, Касар ринулся к столу, угрожающе размахивая шпагой. Он явно не хотел просто мирно побеседовать. Его взгляд кричал о желании подраться. «Горячая кровь, так говорят о подобных людях. Вы», — зло выплюнул косар, — «вы напали на мой дом, изуродовали отца, украли рабыню. Преступники, да как вы посмели поднять руку на семью Констея? Кто из вас станет отвечать за это? Говорите». Тайхард дожевал кусок мяса, а после встал со скамьи и повернулся к молодому нахалу. «Отвечать буду я», — заявил он. Тайхард был на две головы выше пылкого юноши, а потому смотрел на него сверху вниз. Каждая рука черного палача была толще ноги грубияна, а могучие мышцы бугрились и под броней. Настоящая скала. Но косар был слишком взбешен, чтобы испугаться. Он презрительно фыркнул и прокричал: «Семье Констея нанесено оскорбление. Я требую извинения и возвращения украденного. Иначе, мы у вас ничего не крали. Рабыню Лили твой отец продал за 10 золотых монет. Мне все равно. Я требую сатисфакции». «Дуэль?» — хмыкнул Тайхард, посмотрев на свой кулак. «Это легко устроить прямо здесь и сейчас». «Нет», — рявкнул косар, — «могут пострадать люди. Тогда выберемся за город. Я не против прогуляться после сытного обеда». «Нет-нет-нет», — вопил косар. «Семья Констея уже довольно подвергалась гонениям и унижениям. Ты должен ответить за это перед глазами горожан. Пусть вся столица увидит, что мой род достоин снова стать высшими дворянами. Ничего не понимаю. Здесь ты драться не хочешь, за стены выйти не желаешь. Тогда где?» «В Чернобоге проводится ежегодное соревнование на арене. В бою сойдутся лучшие бойцы острова. Там-то твой позор и моя победа будут смотреться лучше всего. Я сделаю имя Констея снова великим». «Соревнование, арена?» — хмыкнул Тайхард. «Не думаю, что у меня есть на это время и желание. Ха, трус!» — победоносно взвыл молодой косар. «Если ты боишься проигрыша, то сейчас же вставай на колени и отдавай своих рабынь. Быть может, тогда я прощу тебя. Не зарывайся, парень!» — стал хмуриться Тайхард. «Лучше скажи, что такого ты нашел в этой арене? Не лучше ли все решить быстро и сейчас? Арена — это не просто турнир, дремучий ты неуч. На нем зарабатываются престиж и слава, а наградой за первое место служит целый мешок золота». «Мешок? Да, 1000 золотых монет. С этими деньгами и лаврами чемпиона я верну своей семье честное имя». 1000? Переспросил Тайхард. Его планы только что изменились. И где записаться? «ФФФ», презрительно фыркнул наследник рода Констея. «Только о деньгах и думаешь? Что еще ожидать от такого мелкого человека? Но для меня это не имеет значения. Просто впиши свое имя в списки участников, а затем выбери меня как оппонента, это будет гарантией того, что мы встретимся на арене. Если, конечно, ты пройдешь отбор». «Хорошо», — кивнул Тайхард, — «только учти, что жалеть тебя я не стану». «Да кем ты себя возомнил, чернь? Перед тобой лучший фехтовальщик города. Моя магия молнии сокрушит любую броню. Не думай, что размер мышц решит исход боя. Истинная мощь — вот что главнее».